Доктор Андерсон смотрит на часы. Мне действительно пора идти. Еще буквально несколько минут, протестую я, все еще подозревая, что в связях Андрея может крыться ниточка. Вы когда-нибудь общаетесь напрямую с кем-то из этих влиятельных людей? Практически никогда. Я тут бываю наездами. Так кто ведет все внешние дела теперь, когда Андрея нет? Владимир. Он возглавил это дело, когда Андрей уехал. Я снова смотрю в сторону стойки. Меня одолевает сомнение. Владимир болтает с барменом. Армейская куртка брошена на табурет. Свитер с воротником, хомут. Туго обтягивает его торс, подчеркивая ширину плеч. Нет никакой логики в том, что Андрей перепоручил такому здоровяку представлять клинику в среде московской деловой и политической элиты. Владимир похож на администратора. Они с Андреем знали друг друга еще до клиники, ровным тоном сообщает Эмили. Андрей не посвящал меня в детали, а я решила не задавать вопросов, иначе я не могла бы участвовать в работе клиники. Что вы хотите сказать? Питер, это Москва. Здесь все очень неоднозначно. Я заключила с Андреем соглашение. Я занимаюсь медициной, а он устраивает все остальное. Значит, Андрей был замешан в каких-то сомнительных делах. А Эмили либо не знает всех деталей, либо не хочет открыть их мне. Я мрачно проглатываю остатки кофе и снова смотрю на Владимира. Возможно, у них с Андреем произошла размолвка в этом их другом бизнесе. Мне очень нужно поговорить с Владимиром, но он не похож на разговорчивого человека. Я снова смотрю на Эмили, но даже если отвлечься от Владимира, я однозначно упускаю еще что-то чрезвычайно важное. Андрей мог уделить свое время и деньги огромному количеству сторон жизни. Почему же он выбрал СПИД и туберкулез? Его это беспокоило. В мире существует масса всего, что может вызывать беспокойство. В моем мозгу начинает формироваться догадка, но я никак не могу поймать ее. Дмитрий ухмыльнулся, когда заявил, что я запутался. Его явно позабавило мое невежество. Невежество в чем? Эмили снимает очки, закрывает глаза и массирует красные пятнышки возле носа. «Задайте вопрос прямо», — устало требует она. Я, наконец, ловлю ускользающую мысль и от изумления теряю дар речи. Как такое могло случиться, что я ни разу даже не заподозрил, что Андрей, возможно, гей? Эмили видит удивление на моем лице и вздыхает. Она достает из кармана карандаш и пишет что-то на салфетке. Номер моего мобильного. Если предположить, что мне удастся связаться с кем-то, кто может вам помочь, как они могут связаться с вами, я беру ее ручку онемевшими пальцами и быстро записываю свой телефон и имя на другой салфетке. Разве нельзя сказать мне, что происходит? Я уже достаточно пришел в себя, чтобы совершить последнюю попытку. Где сейчас Андрей? И почему он исчез? Я ведь вам уже говорила. Эмили встает из-за стола. Мне ничего не известно. Максимум, что я могу сделать, это замолвить кое-кому словечко за вас. Она уходит и даже не оборачивается. Уже на улице я застегиваю пальто и никак не могу прийти в себя от изумления. Солнце уже село, несмотря на то, что сейчас только начало пятого, и ветер усиливается. Высоко над головой тускло светят трехглавые фонари, и их свет, отражаясь от медленно кружащихся снежинок, придает им легкое розовое свечение. Я должен радоваться, что Эмили согласилась передать сообщение Андрею, но я так же далек от разгадки, как и раньше. За годы нашего знакомства Андрей сменил достаточно большое количество девушек, концентрируясь в основном на стройных европейских пятикурсницах, пишущих непонятные трактаты на политические темы. В результате я стал называть их всех «Гизелла» в честь изучающей историю белобрысой феминистки-немки, которую Андрей пару лет назад притащил на званый обед в Нью-Йорке. Когда обед был в самом разгаре, Гизелла выудила книжку из рюкзака, спустила блузку так, что голые груди вывалились наружу, и во всеуслышание предложила соседям по столу продолжить беседу с ее титьками, а она пока дочитает то, что не успела. Однажды я спросил Андрея, почему он никак не остепенится. Меня поражали эти его периодические отношения. А он ответил, что просто не может себе представить семейную жизнь с теми девушками, которых он считал достаточно интересными, чтобы встречаться. Я тогда рассмеялся, удивляясь, что желание обзавестись семьей не оказалось сильнее той мелочи, но согласился с его мнением по поводу Гизел. Ледяной порыв ветра пробирается мне под пальто, и пот, проступивший на моей коже от избытка кофеина, мгновенно испаряется, а с ним, похоже, и мои иллюзии. Андрей лгал мне о себе. На смену недоумению, как же я об этом не догадался, приходят другие тревожные мысли. Катя знает, а Дженна? И почему Андрей считал, что лучше держать меня в неведении? Однако в эту минуту превалирующим чувством оказывается чувство одиночества. Я поднимаю воротник, чтобы укрыться от ветра, и торопливо иду через Лубянскую площадь к ГУМу, старому советскому универмагу. Туристическая карта, которой я пользовался вчера вечером, рекомендую посетить ГУМ, если вам нужно что-нибудь купить.